Песня и кошачий крик Иволги. Светлые березовые перелески в окрестностях Гордейского заповедника, Новгородская область. Утро, май 2014-го. В фоне пеночка-весничка, обыкновенная кукушка.